Страшная сказка. Давным-давно Фандорин открыл одну важную истину. Человека встречают не по одежке, но по иным параметрам. Выражению глаз, манере говорить, движениям. А одежки может и вовсе не быть. Что, казалось бы, должен сделать дежурный полицейского околотка, когда посреди ночи вваливается голый, покрытый липкой грязью субъект и втаскивает за шиворот другого человека, куда более приличного вида? Ответ вроде бы ясен. Вызвать свистком наряд и тут же задержать Черномазова, а приличного господина немедленно освободить. Но в голосе, каким нежданный визитер приказал «Сменного начальника сюда, живо!» было нечто такое, от чего служивый вскочил, застегнул ворот и опрометью кинулся за помощником квартального, сладко храпевшим в кабинете. Через 5 минут арестованный находился за решеткой под неусыпным наблюдением двух городовых с револьверами наготове. Эраст Петрович разговаривал по телефону с директором департамента полиции. Тот уже знал, что на станции произошла попытка диверсии, офицеры 3 нижних чина убиты, взрывное устройство обезврежено. «Конвой за Одиссеем немедленно вышлю», — сказал Сент-Эстеф. «Давно мечтаю с ним познакомиться. Отличная работа, Эраст Петрович. Имею также сообщить, что поезд готов и ждет. Ваши вещи сложены. Адъютант Владимира Федоровича выехал за вами на керосинопровод, чтобы сразу везти на железную дорогу. Сейчас протелефонирую капитану Васильеву, чтобы автомобиль перенаправили к полицейскому участку. Не позднее часа ночи вы будете на вокзале. Как раз у господина Жуковского будут все бумаги. Скажите Владимиру Федоровичу, чтобы не торопился. Мне еще нужно закончить некоторые дела. Это займет 2-3 часа». Эммануил Карлович вздохнул. «Вам теперь все можно. Даже заставить ждать командующего жандармским корпусом». Не прошло 1/4 часа, как прибыл адъютант Жуковского. Водопровода в околотке не было, горячей воды тем более. Брезгливо к себе принюхиваясь, Фандорин надел что попроще. Ничего проще песочного костюма «Гольф» в чемодане не нашлось. Сунул в карман разряженный веблей и Деринджер, тоже пустой. Грозный мандат остался на станции, но он теперь был уже не нужен. «Едемте, полковник, а вы, — обернулся Эраст Петрович к сменному начальнику, — не спускайте с арестованного глаз, за ним скоро прибудет конвой». Тело под одеждой зудело, кожа масляно поблескивала. В общем, физические ощущения были пригадостные. Зато душа наслаждалась восстановленной гармонией. Злодейская диверсия предотвращена. Дятел схвачен и находится там, где положено быть пойманной птице, в клетке. Впереди важная работа, возможно, самая важная в жизни. Перед отъездом оставалось исполнить 3 дела. «Полковник, едем в лечебницу Гюйсманса». «Порадовать ничем не могу», — развел руками дежурный врач. «Пациент по-прежнему в критическом состоянии. По мнению господина профессора, главная причина — подавленное психическое состояние». «Попробую исправить», — сказал Фандорин. Он рассказал Масе, как окончилась охота на Одиссея. «Я рад, господин. Ваша честь восстановлена, а душа спокойна. Значит, и я спокоен», — ответил японец. «Теперь мы будем вместе, и я, может быть, поправлюсь». Заикаясь больше всегдашнего, Эраст Петрович объяснил, что должен срочно ехать в Вену, иначе начнется большая война. Смотреть японцу в глаза не хватало мужества. «Конечно, поезжайте, господин. Вы не можете не поехать. Я буду молить за вас Будду и Христа, потому что ничем другим помочь не могу. Извините меня». Дальше предстояло выговорить нечто еще более мучительное. Фандорин прикусил губу, прочистил горло, но все не мог собраться с духом. Болезненную тему поднял сам Маса. «Господин, понадобится надежный спутник, чтобы вас охранять. Возьмите Гасыму-сан. Я не буду ревновать, клянусь Христом». Фандорин мысленно отметил, что Будду в данном случае японец вспоминать не стал. «Гасыму-сан совсем не отесанный, но он научится. Он, конечно, намного хуже меня, но это искренний человек. Такой не предаст, а это главное. Берите его и не страдайте. Никто, кроме меня, не виноват, что я дал себя подстрелить». Сухим тоном, чтобы не дрогнул голос, Эраст Петрович сказал: «Мне будут 2 раза в день, утром и вечером, телеграфировать о твоем состоянии. Как только станет можно, тебя переправят в Москву.

но сейчас мне действительно нужно уходить». И ушел. Саадат опустилась на стул, поникла, заплакала. Зафар отодвинулся от потайного окошка, закрыл лицо руками. Он всегда подсматривал за тем, что происходит в будуаре. Не из сладострастия, которое было ему чуждо, а чтобы вовремя делать то, что нужно. Прибавить или убавить освещение, раздвинуть занавес в нише и прочее. И потом, разве можно оставлять госпожу без присмотра с чужими людьми, чья душа потемки? Мало ли что. Но никогда, ни разу за все годы он не испытывал такой муки. Как госпожа снимает перед любовником невесомые халаты, одетые один поверх другого и остается совершенно ногой, Зафар видел множество раз. Но сегодня она слой за слоем обнажала свою душу. И это зрелище разбило ему сердце. Случилось ужасное несчастье, которого он не ждал. Саадат полюбила. «Это только для меня несчастье. Для нее счастье», — сказал себе Евнух и подумал, что потом, быть может, найдет в этой мысли утешение. Но не сейчас. «Живешь с детства в беспросветном враждебном мире, радости которого созданы не для тебя. Знаешь, что обречен на вечное одиночество. И даже находишь в этом состоянии свои выгоды. Ты внутренне свободен, никому ничем не обязан, ничего не страшишься, не зависишь от низменных страстей. И вдруг в твоей жизни появляется Саадат. Когда он впервые ее увидел, показалось, что в наглухо запертой и темной комнате распахнулись ставни, внутрь хлынуло яркое солнце, подул свежий ветер, и стало видно, в каком холодном, душном чулане ты жил прежде. Заболело оттаивающее сердце. В существовании появился смысл быть рядом с ней, служить ей, греться ее теплом и питаться ее светом. Вот это и есть счастье, которое он не променял бы ни на что, даже на возвращение отнятого мужества. Зачем оно нужно, если рядом не будет Саадат? Целых 10 лет прожил он как в блаженном сне, после которого должно наступить еще более лучезарное пробуждение. Дело в том, что у Зафара появилась мечта. Далекая, словно сияющая в небе звезда, но в отличие от звезды, достижимая. Когда-нибудь госпожа поймет, что на свете существует только один настоящий человек, а все прочие — мираж и химера, летучие тени. У нее откроются глаза, она увидит рядом душу, готовую слиться с ее душой без остатка. Тому есть два препятствия. Саадат слишком женщина и слишком богата. Но первое со временем пройдет. Нужно подождать еще 20 или 30. Когда ей будет 50 или 60, у разных женщин это по-разному, сок перестанет бурлить. Тогда они сравняются и будут жить с душой душа. Счастливо и безмятежно. Сколько даст Аллах. Вторая преграда тоже может рухнуть. Все материальное ненадежно. Может произойти банкротство, или упадет спрос на нефть, или грянет революция. Саадат все потеряет. И тут окажется, что у ее преданного раба есть средства, на которые можно безбедно жить. Вот почему Зафар во всем себе отказывал, крал хозяйские деньги, втихомолку давал суды под хищный процент. Уже сегодня в швейцарском банке лежит немаленькая сумма, а через 20 или 30 лет она превратится в солидный капитал. Саадат ни в чем не будет нуждаться. Такая женщина не может жить в бедности. Но госпожа произнесла слова любви другому человеку. И тот пообещал вернуться. Мечта рухнула. Все кончено. Зафар сидел, согнувшись в три погибели, и кряхтел. Это пытались и не могли пролиться слезы, потому что за всю свою жизнь Евнух ни разу не плакал. Не умел. Из-за мучительных этих потуг он не заметил, как в комнатку вошла Саадат. Она обняла своего верного слугу и залилась слезами за двоих. «Ты слышал? Слышал?» — захлебывалась она. «Ты думаешь, он вернется?» «Нет, конечно, нет. С ним что-то случится, я чувствую. Я его никогда больше не увижу. Боже, какая я дура! Я все всегда делала не так, не так жила, не так себя с ним вела». Она говорила еще много глупых женских слов. А Зафар молчал, гладил ее по голове. Сердце сильно болело. За нее. не за себя. «Не убивайтесь, госпожа. Он сильный. А значит, ничего с ним не случится. Он человек слова. А значит, он вернется. А если не вернется, я отправлюсь за ним и привезу его. Можете на меня положиться», — твердо сказал он, когда ее рыдания немного утихли. «Я сделаю все для того, чтобы вы были счастливы». Никогда еще он не произносил при ней такой длинной речи. Саадат подняла лицо, внимательно посмотрела на перса. «Ах, Зафар, у меня есть сын, который мне дороже всего под солнцем. Теперь еще появился мужчина, которого я полюбила. Но иногда мне кажется, что во всем мире у меня нет никого ближе, чем ты». «Аллах с вами. Как можно такое говорить?» — укоризненно покачал головой он. «Я калека. Я ваш раб. А вы царица из цариц». Эраст Петрович вышел на совершенно темную, без единого огонька улицу и повернул голову вправо. Оттуда доносилось мерное похрустывание непонятного происхождения. От стены отделилась черная массивная тень. «Быстро вышел, Юмрубаш! Думал, долго ждать буду!» «Ты!» — обрадовался Фондорин. «Я как раз собирался к тебе, но откуда ты узнал, что я здесь?» «Это Ичири-Шехер. Все тут знаю. Чего не знаю, люди рассказывают». Гасым пожал плечами и снова захрустел. В руке у него был кулек, из которого он что-то доставал и совал в рот. «Казинаки хочешь? Зря не хочешь, вкусный. Ты убил твой овраг? Не отвечай, сам отвечу. Не убил бы, не пошел бы к женщине». «Про это потом расскажу, у меня к тебе дело важное». «У меня тоже дело, Юмрубаш. Но ты старый, голова седой. Ты первый говори». «Хорошо иметь дело с человеком, который не любит долгих разговоров», — подумал Фондорин. «Особенно, если времени мало». И спросил главное. «Мне нужна твоя помощь. Поедешь со мной?» «Куда?» «В Вену». «Где это Вена?» «Далеко». «Дальше, чем Шемаха?» «Дальше». Гочи помолчал, задумчиво похрустел. «Зачем так далеко ехать?» «Я должен провести расследование убийства эрцгерцога». «Ай-яй!» — расстроился Гасым. «Кто он этот, эрц? Твой родня?» «Оказывается, можно жить в современном городе, где на каждом углу кричат газетчики, и не иметь ни малейшего представления о том, что происходит в мире». «Нет, не родня». «Друг!» Эраст Петрович начал объяснять, кем был Франц Фердинанд и почему нужно немедленно отправляться в путь. Гочи не перебивал. «Понятно, его дядя твой друг», — сказал он, дослушав. «У старой царь нет никого, кто может за племянник мстить. Помогать надо. Дело хорошее. Почему не поеду?» «Надо будет купить ему в Батуми цивилизованной одежды. А то в Сербии его примут за башибузука. И обучить манерам. Пользоваться вилкой, носовым платком. Ладно, нам ехать 3 дня. Будет чем заняться». «Погоди», — вспомнил Фондорин. «Ты говорил, у тебя ко мне тоже важное дело». Гасым вздохнул. «Человек один приходил, записка приносил, мне читал. От твой жена записка». «От Клары?» Про пленницу жгучих страстей Эраст Петрович, честно говоря, совсем забыл. Как она могла прислать записку Гасыму? Он взял сложенный листок, чиркнул спичкой. Знакомым стремительным почерком сверху было написано: «Ради бога, добрый человек, отнесите это в гостиницу «Националь» господину Фондорину. Он даст вам денег. Клара Лунная». Поморщившись, как от зубной боли, развернул бумажку. «Спасите меня! Меня прячут в ужасном месте. Моей жизни угрожает опасность. Во имя всего, что нас прежде связывало, во имя прежней любви, во имя милосердия к несчастной женщине, спасите! Недостойная вас погибающая Клара». «Человек записка подобрал, мне принес», — флегматично сказал Гасым. «Почему тебе, а не в «Националь»?» Гочи пожал плечами. «Я тебе обещал, что найду твою жена. Спрашивал у людей, люди знают».